Глава 38. Брат. Центр, прием. Центр, прием. Связи не было. По машинам, уходим. Заорал я. А орда все перла. С обеих сторон улицы. Некоторые прыгали на стены и бежали по ним метров по пять. Потом приземлялись своим же на головы. Самое жуткое было то, что они все это делали молча. И совсем не обращали на нас внимания. Машины сорвались одновременно. Нива шла впереди, мы следом. Первые секунды, пока разгонялись, преследования не было. Но, видимо, тот, кто управлял ордой, понял, что прохода нет, и за нами началась погоня. Вылетело три джипа откуда-то сбоку. Один мы протаранили прямо в момент выруливания. Он, перевернувшись через крышу, ушел вперед, загородив улицу и разделив нас с Нивой. Парни остановились, увидев, что мы отстали. «Уходите, мужики. Мы будем выбираться сами. Встретимся в кубинке. Удачи!» — крикнул я в рацию. Настя была за рулем, уже сворачивала. Сдавала назад и сходу ушла в сторону, обходя столкновение с несущимися на нас вторым и третьим джипами. Повернула с визгом на улочку, откуда они вылетели, и понеслась. «Хрен им, командир! Мы же вместе и не такое проходили!» С дикой радостью в голосе крикнул Санек. «Вася, пулемет!» – скомандовал я. Парень понял сразу. Без жалости выбил заднее стекло дулом РПК и открыл огонь по разгоняющимся за нами преследователям. «Осторожно, не перегрей!» – орал я, стараясь перекричать выстрелы. Вася послушался и стал отсекать короткими очередями. Мы выехали на главную, и сразу справа вылетели еще четыре машины. Что-то переделанное из грузовика и три легковых. По нам открыли огонь. По плечу потекло. Настя тоже дернулась, но выровняла машину и продолжала гнать. «Уходи, Настя!» Впереди, поперек дороги, стоял автобус. Другого выхода не было, кроме как повернуть направо. Настя так и сделала. Мы пролетели еще метров 200, пока не встали. На этот раз твари перекрыли дорогу своей машиной и стреляли из нее. Настя, не дожидаясь приказа, выкрутила руль и, опасно накренившись, ушла налево. На въезде в этот проулок висел запылившийся знак «Проезда нет». «Парни, готовьтесь!» Я лихорадочно собирал в рюкзак оставшиеся магазины. Мы встали. Проезда не было. Улица заканчивалась тупиком. Вылетев из машины, мы понеслись к ближайшему дому. То, что нас сюда загнали, было всем понятно. Но сдаваться никто не собирался. Наоборот, вся наша команда была готова к бою. Даже зная, что он может стать последним. «Брат», — пронеслось у меня в голове отчетливо. И из-за наших спин стали выходить твари. «Не стрелять!» Я остановил уже разворачивающегося Саню. «Не стрелять! Это свои!» На меня посмотрели, как на сумасшедшего. Твари появлялись с другой стороны, но не двигались. Просто становились за нашими спинами метрах в пяти. И тогда вперед выступил он. Огромный, темный как ночь, с горящими глазами. Бугры мышц под грозным панцирем шкуры. Это была мега-тварь. Я шагнул навстречу. С другой стороны улицы уже подходила орда. «Коля, брат». Я приблизился и обнял вставшую на колено громадину. Была тишина. Мы стояли, обнявшись несколько мгновений. «Коля, тварь. Это ты для них, тварь. А для меня ты был и будешь Колей. Это понятно, брат?» Сказал я, отстраняясь. Николай встал во весь рост и пошел вперед навстречу орде. Его походка напоминала танк. Он пер на застывшую орду, как бронемашина. Остановившись метрах в десяти, подобрался. А потом улицу потряс его рев. Это был рев льва в саванне, умноженный в разы. Когда рев стих, орда расступилась. Навстречу Коле медленно шел второй танк. Такой же огромный монстр. Он встал на четыре конечности, поднял морду, заревел, а потом с разбегу врезался в Колю. Наша четверка и монстры стояли и смотрели на этот бой. Было абсолютно понятно, если Коля проиграет, нам конец. Они бились недолго. Силы были равны. но у Коли было нечто из прошлого. Его тело, может, и не помнило, но где-то там, под мощным каркасом, проснулся мозг. Вспомнил, чему его учили когда-то. Оба монстра покрылись кровью. Их мощные лапы наносили страшные удары, эбонитовые когти рвали бетон. Наконец Николай увернулся от удара. Силой завернул лапу противника. Тот потерял равновесие и рухнул на вывороченный кусок стены. Коля поднял бетонную балку, лежавшую на груде мусора, как бейсбольную биту, и нанес страшнейший удар. Потом еще и еще. Балка рассыпалась, а голова противника превратилась в деформированную кастрюлю. Стая у нас за спиной зарычала. Все сразу, одновременно. Орда отступила. Она медленно уходила по улице все дальше. «Ты снова нас спас, брат», — сказал я вслух. Коля развернулся и, покачиваясь, подошел к Насте. «Коля, милый, как же я рада, что ты жив», — прошептала Настя и шагнула к нему, пытаясь обнять. Но он резко отстранился. На его лице не было ни злости, ни страха, только усталость. Он покачал головой и, не говоря ни слова, показал на кровавое пятно, расползающееся по его боку. Кровь была густая, почти черная, и пар поднимался от нее едва заметным дымком. Запах железа смешивался с чем-то иным, тяжелым, гнилым, как от прогорклого мяса. Настя замерла, не сразу поняв, а потом ее глаза расширились. «Коля!» Выдохнула она. «Не подходи!» Пронеслось у меня в голове. «Я... уже не... я...» Он посмотрел на свою лапу. Кожа потемнела, превратившись в броню. Все было в крови второго монстра. Настя медленно опустила руки. Слезы блеснули в глазах. «Я вернусь, брат», – прозвучало у меня в голове. И Коля ушел, а за ним ушла стая.